Размышляя над этим вопросом, офицер службы безопасности Федерации чувствовал, что во всем случившемся есть серьезный подвох. Генерал Рентамур явно не зря подозревал этого парня в чем-то, вот только возникал вопрос, в чем именно, да и как можно было попытаться исправить ситуацию. Начнем с того факта, что в первую очередь генерал хотел с помощью своего помощника найти возможность все-таки заставить этого Сергея и заплатить этот долг, заставить его пожалеть о случившемся. А это было возможно только в том случае, если удастся найти какие-то компрометирующие факты против этого молодого парня, вынудив его пойти на попятную и признать свое поражение. Но все это было не так-то легко и просто сделать, как кажется. Для начала стоит отметить тот факт, что этот молодой разумный оказался весьма хитер. Он все свои действия прикрывал адвокатами. А значит, придется думать об этом, старательно решая вопрос именно через законность действий. Звучит все это, конечно, не очень достойно. Но после того, что он сделал, этого разумного действительно надо наказать. И у офицера, который имеет такую возможность, есть шанс сделать все правильно. Главное не тратить силы и время зря. А это очень важно, учитывая судебный запрет о преследовании этого разумного, а также и о том, что теперь все действия службы безопасности в отношении этого парня будут отслеживаться судебными искусственными интеллектами Федерации, можно было понять, что через саму службу безопасности просто ничего не сделаешь. И немного поразмыслив, капитан Сайприун неожиданно усмехнулся. Он понял, что задумал старый опальный генерал. Этот разумный был не из тех, кто легко и просто сдается. Так что он сейчас будет искать возможность преподнести весьма неприятный сюрприз этому молодому наглецу. В первую очередь его ожидает столкновение с тем фактом, что вражду между частными корпорациями никто не отменял. Отправившись на территорию периферийных планет Федерации, этот разумный оставил инструкции. И именно в этих инструкциях старый служака службы безопасности Федерации сообщил о том, что ему нужна возможность приобрести линкор пятого поколения класса Вилама, а также тяжелый носитель, класса Илов. К тому же сюда стоит добавить еще пару тяжелых крейсеров. Денег у старого генерала за все время его службы скопилось достаточно. Ему нужна возможность, учитывая связи сотрудников службы безопасности, а также и его место службы на данный момент, капитан Сайприун мог вполне поспособствовать подобному процессу. Судя по всему, генерал Рентамур надумал создать собственную наемную корпорацию, которая устроит охоту за этим парнем. Еще раз постаравшись проверить его покупки, капитан подтвердил свои догадки. Этот молодой разумный покупал только оборонительное вооружение. Да, боевые дроиды могут усилить его позиции в классе обороны. А вот в классе активного противостояния на больших дистанциях в космическом пространстве, что может выражаться в перестрелках между тяжелыми кораблями, он ничего не предусмотрел. И именно в этом случае им можно было понять, что опасность этой ситуации как раз в том, что этот разумный совершает очень большую ошибку. Если он куда-то отправится на своем корабле, на территории тех же самых периферийных систем, его могут перехватить в промежуточной звездной системе, которая располагается, например, между территориями Федерации Неве и той же самой Республики Хагдан. И вот тут он как раз и попадет в переделку, всего лишь по той причине, что в этой зоне могут происходить абсолютно разные ситуации. Например, его корабль может просто исчезнуть. Мало ли что могло с ним случиться, его, конечно, потом можно случайно найти в астероидном поле, полностью разграбленным и без экипажа, но с действующими двигателями и гипердвигателем, что позволит его привести и отремонтировать. Но сам факт случившегося это не отменит. Капитан корабля может исчезнуть и случайно стать каким-нибудь безымянным испытуемым в секретной лаборатории. Потом, конечно, после всего этого можно будет помянуть этого разумного Сергея и даже памятник ему поставить, однако, жить он уже не будет. Не надо было ему злить старого генерала. Снова криво усмехнувшись, офицер принялся действовать. Он связался с дальними складами длительного хранения, где до сих пор находилось оборудование, позволяющее со спокойной душой не переживать за снабжение армии в случае войны. Всего лишь по той причине, что там находились довольно ценные, надежные и боеспособные военные корабли. Они там хранились, на полной консервации. Спустя какое-то время, когда технологии, например, дойдут до седьмого поколения, оборудование четвертого поколения военного назначения можно будет начать постепенно распродавать. Наемники спокойно его выкупят и перепродадут на территории фронтира. Втридорога, естественно, но все-таки, сейчас же, точно так же, с этих складов продавалось оборудование третьего поколения, хотя во всех ведомостях везде ставился факт об его полной утилизации. Ну, а что вы хотите? Даже этим самым заведующим складами очень хочется вкусно кушать и мягко спать, а это возможно только с хорошими деньгами на личном счете. И редко такие деньги появляются именно законным путем. Служба безопасности Федерации знала об этом. Знала, но не препятствовала. Какая разница, каким образом будет утилизирован тот или иной корабль? Тем более, если вовремя этой утилизации вместо блоков с металлом в казне Федерации появятся деньги за этот самый металл, да, по количеству деньги были приравнены к обычному металлу или металлолому, но сути это не меняло. Ведь даже на переработку тех же самых старых кораблей нужны какие-то ресурсы и возможности, и не всегда они есть у государства. Именно поэтому капитан Сайприун выбрал пару таких вот заведующих дальними складами, у которых имелось подобное оборудование, необходимое сейчас старому генералу. Послав этим разумным свое сообщение, капитан напомнил им о грехах, и о том, что им за это светит, если информация выйдет наружу. Поэтому среди так называемой утилизации кораблей третьего поколения, неожиданно должны в списке попасть указанные генералом корабли, именно в том количестве, которое он указал. Причем эти корабли должны иметь полный состав малых судов в виде москитов и расходников к ним, а также быть полностью готовы к использованию. Это вопрос, конечно, довольно сложный, однако, решить его можно. К тому же, сейчас на вооружение во флот Федерации выходят модернизированные корабли того же класса, но только нового, шестого поколения. Так что одним кораблем на складе больше, одним меньше, никто этого не заметит. Тем более, что все проверяющие такие склады уже заранее были прикормлены и подкуплены. А учитывая тот факт, что в этом вопросе сейчас заинтересована сама служба безопасности Федерации, дальше вам объяснять надо? Думаю, что нет. Получив подтверждение от этого разумного, капитан снова усмехнулся. Судя по всему, этого наглого парня ждет большой сюрприз, когда он попытается уйти с территории Федерации Неви. Тем более, что сам Сайприун сразу же переслал информацию о возможности покупки нужного груза старому генералу. А уж генерал сам знает, что ему делать. Экипажи он наберет достаточно быстро, с его связями и информацией, которую он мог заранее затребовать перед тем, как написал заявление на отставку. Эрин Тамур наверняка уже подготовил все необходимое, чтобы иметь в своем подразделении профессиональных военных, которые просто вышли в тираж. Знаете, как за три десятка лет службы на военном флоте все это въедается в кровь, и ты просто не можешь жить без всех этих побудок, тренировок, муштры. Таким разумным очень сложно жить в гражданском обществе после того, как ты почти полжизни пробыл военным. Тем более, что пенсия у военных, которые, например, не имеют больших серьезных заслуг перед государством, достаточно маленькие. Именно поэтому многие из них впоследствии становятся теми самыми наемниками или даже пиратами. Да, кто-нибудь сейчас мог бы обвинить капитана в том, что он помогает появиться на территории Содружества еще одному пиратскому клану. Ведь все то, что намеревается сделать опальный генерал Эрин Тамур, иначе не назовешь. Вряд ли он доставит этого разумного в лабораторию службы безопасности Федерации. Скорее всего, он постарается устроить нечто подобное на борту своего флагмана. И капитан даже догадывается о том, какой именно корабль станет флагманом в его небольшой эскадре. Но не это сейчас имеет значение. Значение имеет совершенно другой факт. Факт того, что генерал разозлился и перешел к активным действиям. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить и о том, что старому генералу не следовало бы поступать подобным образом. Ну да, если так подумать, то можно заявить, что в чем-то он и сам виноват. Но, давайте будем честными. В первую очередь следует отметить тот факт, что сам этот наглый мальчишка нарвался на неприятности. Ведь он мог спокойно взять и подчиниться требованиям старого генерала. Мог. Почему же он этого не сделал? Этот разумный совершил серьезную ошибку, и теперь из-за нее он должен понести наказание. Хочет он этого или нет, но ответить за подобное ему придется. Капитану придется всего лишь замести следы за старым генералом и своим покровителем. Сайприун и сам прекрасно понимает, что в данной ситуации у старого генерала просто не было выхода. Да сам тот факт, что если бы не покровительство ныне опального генерала, он сам бы до сих пор находился где-нибудь на периферийной планете, и не смог бы никогда выбраться оттуда, и тем более, отомстить тем, кто его туда отправил. В первую очередь тому самому полковнику фон Рулукер и бывшему капитану Лирту Хирк, которые отправили его в ссылку. Теперь, конечно, эти разумные ничего не могли сделать, ввиду того факта, что он сумел от них избавиться, всего лишь предъявив доказательства их вины. Так что сейчас, именно благодаря генералу Ирину Тамур, Сайприун и занимал свою должность, и был капитаном. Также он имел возможность в будущем попытаться найти возможность получить должность того же майора или полковника, а если все пойдет так, как ему надо, то с этим проблем не возникнет. Отставной генерал Ирин Тамур тоже не дурак, и прекрасно понимает, что имея в службе безопасности такого агента на более высокой должности, будет сам в выигрыше. Так что, скорее всего, информация, которая касается этого парня, будет поступать именно через него, и таким образом они оба получат возможность использовать все это для собственного возвышения. Да, сейчас этот разумный для них практически недосягаем. Сейчас, ввиду того, что у него уже 26 единиц гражданского рейтинга, еще бы, этот разумный умудрился избавиться от генерала службы безопасности Федерации, который ему активно мешал. А вот мешал ли, это вопрос. Лучше бы этот Сергей сотрудничал с ними. В других местах с ним такими толерантными не будут. Поэтому можно было понять, что ситуация для самого этого парня в любой момент может кардинально измениться. И капитану очень хотелось быть участником этих событий. Тем более, что получив информацию от него, старый генерал наверняка займется активными действиями. А значит, в скором будущем ему понадобится еще информация, например, о том, что парень закончил свой проклятый ремонт и решил покинуть звездную систему Борзу, направившись куда-нибудь в сторону периферийных миров или республики Хагдан. Тут уж ничего не поделаешь, его там и надо будет перехватить. Главное узнать, куда он направился. Но об этом его должны предупредить агенты, находящиеся в подразделении этого разумного. Ведь они будут знать, куда же он направил свой огромный корабль. Все данные на этих разумных капитану Сайприун генерал передал заранее, так что контактов они не потеряют. Сам же капитан будет добиваться того, чтобы эти разумные постепенно поднимались в должностях. Еще бы, ведь от них зависит удачный захват этого корабля, так как именно они могут нанести ему удар в спину, как раз в тот момент, когда навстречу этому разумному в какой-нибудь промежуточной звездной системе выйдут корабли генерала Ирина Тамур. Представив себе лицо этого парня, который, видимо, уже считает себя победителем в этой ситуации, капитан не выдержал и расхохотался в полный голос. Все-таки со стороны этого мальчишки было глупо конфликтовать с генералом, и вообще со службой безопасности Федерации НИВИ. Однако, при всем этом Сайприун сам понимал, что в данной ситуации есть и минусы, а не только плюсы. Например, в ближайшее время должен прибыть новый генерал на эту должность куратора сектора и самой системы Борза. Как себя поведет этот разумный, который наверняка начнет наводить собственные порядки? Захочет ли он прислушиваться к помощнику бывшего генерала, который был снят с должности за превышение служебных полномочий? Или же наоборот, постарается от него как можно быстрее избавиться, сняв его с должности и переведя, например, куда-нибудь на менее значимый сектор работ? Капитан отнюдь не прельщался, прекрасно понимая, что врагов в данной ситуации у него тоже хватает. Всегда найдутся умники, которые захотят перейти ему дорогу и занять место помощника руководства в этой звездной системе, где очень много торговцев. Надо ли вам рассказывать о том, как обычно торговцы стараются решить большую часть возникающих у них проблем? В первую очередь они пытаются решить этот вопрос через взятки. А это значит, что для этих разумных есть возможность при помощи обычной коррупции разбогатеть и многократно. Так что, желающих на должность заместителя начальника этого сектора будет предостаточно. Ему придется любой ценой, даже возможно при помощи той же коррупции, удерживаться на должности. Ведь иначе пользы особой генералу, который вытащил его из той клоаки, где он был, Сайприун принести просто не сможет. Да и рассчитаться с этим молодым наглецом им тоже не помешало бы. Однако, для этого нужны возможности и связи. Конечно, кто-нибудь тут же припомнил бы ему тот факт, что служба безопасности Федерации не могла ничего сделать с этим Сергеем ввиду того, что он глава собственной корпорации. Но тут вы немножко ошибаетесь. Дело все в том, что незаконные действия против действующего главы корпорации просто невозможны, ввиду того, что другие такие же разумные, которые спонсируют тех же сенаторов, будут возмущаться. Если бы этот парень совершил какое-то явное преступление, то тогда было бы совершенно другое дело. Но проблема была в том, что явных преступлений он не совершал. Хотя сокрытие информации об имплантах и симбионте древних, ничем иным как преступлением, не является. Но доказать это проблематично. Ведь этот парень, по своей сути, выступал как жертва. Жертва пиратского произвола. Пираты его похитили с родной планеты. Пираты провели над ним жесточайшие эксперименты. Еще неизвестно, что они вообще намеревались с ним делать, пытаясь установить ему этот симбионт. А почему они закачали ему инженерные базы знаний? Инженерные и пилотские? Зачем они вообще все это сделали? Какой в этом всем смысл, если они над ним ставят эксперименты? Именно этот странный факт и заставил старого генерала службы безопасности Федерации присматриваться к этому пареньку внимательнее. Эта странность выглядела вроде бы естественно, но была уж очень заметна. К тому же, в обычных инженерных базах, которые могли достать пираты, нет возможности и знания о конструкциях кораблей. В данном случае имеется в виду именно тот факт, что сконструировать корабль буквально на коленке этот парень просто бы не смог. То есть, было здесь что-то еще. К тому же такая конструкция корабля в базах знаний инженеров в Содружестве просто отсутствует как класс. Конечно, вы можете рассказывать о том, что этот разумный мог сам сконструировать что-то по собственной фантазии. Он так и говорил. Что-то о том, что этот корабль ему что-то и где-то напоминает. Говорил какие-то сказки про голографические фильмы или поэмы, которые мог видеть на своей родной планете. Но это же полный бред. Вы сами вдумайтесь в это. Как он мог провести конструирование такого корабля, который спокойно пройдет через гиперпространство, без кластера конструкционных искусственных интеллектов? А если он их и нашел там, то какие они были на самом деле? Ведь уже стало известно, что на территории Содружества ни один конструкционный кластер не мог разработать такого корабля, только ввиду того, что у него не было нужного программного патча. Загадка, что же тут не так, что этот подозрительный парень скрывает в своей голове? Может, ему кто-то помог там создать подобный корабль? А кто? Пираты? Если это были пираты, то возникает тогда встречный вопрос. Зачем они дали ему такой корабль в личное пользование? И если они такие корабли отдают кому попало и устанавливают кому попало симбионты древних, то что они оставляют для себя? Вот же загадка. Загадка высокого уровня, которую пытался решить старый генерал. Вот только поддержки от Федерации и Сената он так и не получил. Слишком уж большая вероятность коррупции ему помешала. Везде нужно было платить. Если бы генерал поступил со своими принципами, и возможно заранее подкупил бы этого парня, то все бы пошло по другой линии, но генерал Орентаму рассчитывал на то, что этот мальчишка все-таки поймет его желание, и пойдет ему навстречу. Однако, ситуацию это все не исправило, и теперь ничего не поделаешь. Придется искать другой вариант решения проблемы. Да, незаконный, да это и не важно. Так уж и быть, капитан Сайприун поможет опальному генералу, даже если ему придется поступить со своими собственными принципами. Ведь он буквально нюхом чувствует тот факт, что во всем происходящем есть какая-то каверза. Есть, ее просто не может не быть. А если это так, то значит и он сам может заработать на этом гораздо больше, чем имеет сейчас. Что поделаешь, но все последние события заставляют быть обычным практиком. И если этот молодой парень сам совершает серьезную ошибку, то так уж и быть, ему придется за это ответить. Хочет он этого или нет, сейчас этот фактор никого не интересует. В первую очередь важно только то, что может получить именно офицер службы безопасности Федерации. Что поделаешь, но в последнее время события, которые происходят не только в Содружестве, но и в самой Федерации Неви, просто вынуждают поступаться принципами. Тем более, что он сам усвоил главное правило. И это правило гласило: выживай сам, а потом уже думай о выгоде для государства. Вот и генерал Орентамур думал о государстве, и чем это закончилось. Государство его переживало и выплюнуло. Второй раз повторять эту ошибку капитан не будет. Поэтому сначала будет думать о себе, только о себе, и о собственной выгоде, а уже потом будет искать выгоду для других. Вот, например, вы думаете, что он генералу просто так помог, из чувства благодарности? Нет, этот генерал сейчас организует собственную корпорацию наемников, займется делом, и он не из тех, кто будет просто охотиться за этим парнем. Он начнет действовать. К тому времени, когда нынешний капитан Сайприун захочет выйти на пенсию, Эта корпорация уже будет крепко стоять на ногах. Тем более, что и сам капитан будет помогать генералу такими вот ненавязчивыми рекомендациями складским работникам, что и кому нужно продать. Благодаря этому, генерал не сможет отказать агенту, который принес ему столько пользы, и наверняка постарается от того поддержать, как пройдут дела дальше у офицера, еще неизвестно. Однако он знает одно, придя на службу в корпорацию к отставному генералу, он займет офицерскую должность, а там дальше видно будет. Может, когда-нибудь он заменит и самого генерала, забрав все имущество себе. Жестоко, да, но необходимо. Он слишком хорошо усвоил правила жизни в содружестве. Один раз он уже хотел быть слишком честным. Чем это закончилось? Теперь с этим фактом столкнулся и сам генерал Рентамур. Да, он сейчас хочет отомстить. А что он будет делать потом, когда месть будет завершена? Пойдет мирно тихо на пенсию? Это вряд ли. Скорее всего, он станет одним из самых богатых наемников. Все-таки нельзя забывать о том, что корабль этого парня фактически повторяет размером мобильную базу. Из него можно сделать просто великолепный флагман. Нужно просто немного его доработать. Но даже так, как мобильная верфь может пригодиться любой корпорации наемников. У наемников часто случаются проблемы с кораблями где-нибудь на задании. А этот корабль нужно всего лишь вооружить тяжелым оружием. Чего этот мальчишка по какой-то глупости не делает. И это как раз та самая ошибка, которая его погубит. Такой корабль надо усиленно защищать. Но нужно иметь и тяжелое оружие, чтобы на большом расстоянии можно было бы схлестнуться с кораблями класса линкор, иначе перед такими кораблями этот корабль будет просто беззащитен. А учитывая размеры этого корабля и возможности его модификации, на него можно установить даже одно или два орудия сверхбольшого класса с той же самой мобильной базы, или даже обычной боевой станции. В этом случае, такой корабль будет очень опасен. Один его выстрел может уничтожить не только линкор, но и нанести серьезные повреждения каким-нибудь дредноутам, не говоря уже про мобильные базы, но это уже дело будущего. И еще неизвестно то, что запланировал для этого корабля сам генерал Рентамур, а в том, что он мог запланировать что-нибудь этакое, капитан Сайприун не сомневался. Зная деятельный характер генерала, он сам прекрасно понимал, что в долгу старый тролл не останется. Он наверняка предпримет все возможное, чтобы не просто лишить этого мальчишку буквально всего, но и забрать себе его имущество, которое впоследствии можно использовать с выгодой для себя. А капитан ему в этом поможет, пока эти возможности у него есть, и пока он не нанесет себе вред какими-либо действиями. Ведь он и сам понимает, что если перестарается, то в один прекрасный момент может сам попасть в положение опального генерала, что было бы нежелательно. Поэтому он будет действовать быстро, но аккуратно, помня о том, чем чревата излишняя благотворительность. Тем более, что покровителя у него теперь нет, и что захочет новый руководитель, Сайприун просто не знает. Поэтому ему нужно подготовиться, даже к тому, что этот разумный может оказаться жутким взяточником, который рассчитывает сразу получить большие прибыли. Сергей, скандал с генералом Рентамуром все больше развивался. Начнем хотя бы с того, что он действительно просто не ожидал такого потока событий, которые все больше говорили против него. Хотя стоит отметить тот факт, что как только возникла проблема с судебным процессом, этот старый тролл тут же попытался как-то нивелировать сложившуюся ситуацию. Вот только слушать его уже никто не хотел, ввиду того, что этот разумный полностью выбил меня из доверия. Скажу сразу, доверять разумному, который пытался уже который раз меня использовать, я уже просто не мог. Слишком уж много вокруг него скопилось различных странностей, чтобы я мог сказать, как будто могу его в чем-то простить. Тем более, что этот разумный категорически не хотел отступать от своих планов, а просто желал получить то, что считает своим по праву. Хотя о каком праве в данной ситуации может идти речь, в сложившейся ситуации именно я имел право возмущаться, ввиду того, что были попраны именно мои права. Самое обидное было в том, что я как раз только-только собирался попытаться дать этому разумному еще один шанс, но, видимо, сам старый генерал даже не пытался этого оценить. Возможно, этот разумный просто посчитал, что я точно так же лично ему что-то должен, и как результат, проявил свою истинную натуру, чего делать было бы категорически нежелательно. Но, как говорится, не мне его судить. Этот разумный совершил ошибку, и за нее ответил. С его стороны это был серьезный просчет, когда этот разумный решился подобным образом поступить со мной. Начнем хотя бы с того факта, что случившееся всего лишь раз и навсегда вынудило меня отвернуться от сотрудников службы безопасности Федерации. Я действительно больше не хотел иметь с ними никаких дел абсолютно, ввиду того, что они постоянно пытались меня обманывать и использовать, что тоже было немаловажно. Конечно, можно заявить о том, что эти разумные были в своем праве, однако, я так не считаю, и всему только ввиду того факта, что когда я получал гражданство, речь шла о том, что помогать будут мне, а никак не я. Тем более, что в данной ситуации меня просто пытались использовать как какую-то жертву и игрушку. Хотя скажу сразу, я никогда не позиционировал себя как подопытный кролик. Почему же они позволяли себе подобное в отношении меня? В конце концов это дело дошло до Сената, и этому разумному пришлось нести ответственность перед этой государственной структурой. Скажу сразу, он был явно недоволен случившимся, но меня этот вопрос совершенно никак не беспокоил, хотя бы ввиду того, что этот разумный по большей части сам напросился на такой конфликт. Звучит, конечно, все это довольно глупо, особенно, если учитывать тот факт, что генерал службы безопасности Федерации мог бы просто договориться со мной. Я разве отказывался помогать государству? Нет. Тогда почему же он так поступил со мной? Почему он использовал меня? А потом, когда дело доходило до скандала, делал невинное лицо, изображая раскаяние. Ну, ладно, один раз это могло сойти за правду, но ведь он так делал постоянно, и как теперь после всего этого мне доверять как самому этому разумному, так и всей организации? Нет, ведь я себе не враг, я и сам в данной ситуации прекрасно понимаю, что в таком положении становлюсь всего лишь придаточным звеном этой службы, которая в конце концов будет использовать меня совершенно без спросу, если им это позволять постоянно. Видимо, последние новости о том, что я все прекрасно знаю по поводу его охоты на агентов сопредельного государства, которых он использовал так же, как и меня, пытаясь выяснить какие-то подробности их деятельности, выбило его из колеи. Ведь я практически ничего не мог противопоставить подобному нападению адвокатов, которые, оперируя законами Федерации, а также и знаниями реалий, принялись обвинять его в том, что этот разумный категорически не желал даже пытаться меня предупредить о том, что мне и моей корпорации угрожает опасность. Как я уже говорил ранее, на территории Федерации очень сильна была власть корпораций, и им категорически не понравилось все то, что происходило вокруг одной из них. Корпоративные войны – это одно, в это они никогда не вмешивались. Однако использовать кого-то из себе подобных в качестве подобной приманки они ни в коей мере не позволят. И все ввиду того, что слово «прецедент» никуда не делось. Как только кто-то начнет позволять себе подобные шалости, то можно сразу понять, что в этом случае любая из корпораций может попасть в серьезную переделку. И все из-за того, что разумным свойственно наглеть. А когда уже впоследствии с ними произойдет что-то подобное, и они попробуют доказать, что действительно произошло что-то необычное, их просто поставят перед фактом того, что прошлый раз, когда точно так же использовали другую корпорацию, они все промолчали. Или тогда никому из них не будет покоя. Они это все прекрасно понимают. Именно поэтому, когда случилось это провокационное нападение на меня и мои интересы, волшебные слова «корпоративная этика» сказали все. Генерал Рентамур тут же подвергся остракизму со всех сторон. Его вызывали в Сенат и потребовали объяснения подобному поведению и ткнули ему в лицо попрание многочисленных законов. По сути, в этой ситуации он просто ничего не мог поделать. Его медленно и уверенно подводили к мысли о том, что он сам не соответствует должности. Я понимаю, что лучше знакомое зло, чем незнакомое добро. Это я имею в виду смену руководства службы безопасности в звездной системе Барза, где я сейчас базируюсь. Но не это было важно. Надо было приучить службу безопасности Федерации к мысли о том, что я не такой уж беззащитный, каким они пытаются меня увидеть. Надо было их заставить запомнить это и усвоить раз и навсегда. В первую очередь по той причине, что я имею полное право действовать так, как считаю нужным. Старый генерал пытался пойти на примирение, обещал различные плюшки и бонусы, практически божился, что больше подобного не повторится. Вот только, приводя как пример что в суде, что в Сенате, тот факт, что он уже не первый раз такое обещает, но все его обещания оказались просто пустым звуком, мои адвокаты просто добивали его, что я могу тут сказать. Адвокатская контора Юршари, видимо, решила поднять и свое имя на подобном противостоянии, и они добились желаемого. Этот разумный совершенно, видимо, не ожидал того фактора, что с ним случился. Шаг за шагом я выдавливал его с позиции равновесия. Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что я сделал глупость. Глупость, которая напрямую говорила о том, что я в чем-то ошибаюсь. Ну да, ошибаюсь. Вот только при всем этом, я стараюсь не забывать о главном. Мои потенциальные противники находятся не только среди тех, кто хочет у меня что-то украсть. Эти противники также находятся среди тех, кто якобы является моим другом. Я говорю якобы именно из-за того, что эти разумные никуда не делись. Они рядом. Они мечтают использовать меня. Типичным представителем всего этого был как раз сам этот генерал. Его поведение, а также все последующие действия, открыто говорили о том, что он всего лишь хочет меня использовать. А то, что я не даю с собой так поступать, возможно, его просто бесит. Такое тоже было вполне возможно. Конечно, ему приходилось поступаться своими интересами в последнее время. Тем более, что как оказалось, что все мои подозрения имели под собой железобетонное основание. Отметить тот факт, что в суд сразу посыпались заявления с обвинениями сотрудников службы безопасности в злоупотреблении служебными полномочиями. Как я уже говорил, волшебное слово «прецедент» туго знало свое дело, и мое нападение на генерала не осталось незамеченным в федерации. Тут же нашлось множество разумных, которые всего лишь хотели воспользоваться происходящим и добиться своего. Шаг за шагом, они наносили удары по службе безопасности, вынуждая ее сотрудников идти на попятную. Среди разумных, которые писали эти заявления, было несколько тех, у кого гражданский рейтинг находился на зачаточном состоянии. Я имею в виду от силы 1-2 положительных единицы. И при этом стоит отметить тот факт, что представители федерации в данном случае выглядели не очень нелицеприятно. Да, у них был низкий гражданский рейтинг, но он был. А значит, они были полноправными гражданами федерации. Однако эти разумные пользовались тем фактом, что у этих несчастных нет ни единой возможности уклониться от их требований, только в виду того, что у них нет для этого достаточно высокого гражданского рейтинга. У меня же он был, и достаточно высокий, и поэтому генералу Ирентамур не оставалось ничего другого, как пойти на попятную. А суд, приняв одно решение, начал автоматически принимать и другие. Но эти проблемы меня сейчас не интересовали. Меня интересовало другое. Важным для меня было то, чтобы представители службы безопасности федерации оказались в проигрыше. Я получил достаточно много интересных компенсаций в качестве попытки нивелировать случившееся со мной. Мне добавили еще 5 баллов гражданского рейтинга. Вы знаете, когда я выяснил то, за что именно мне дали эти баллы, то долго смеялся. За смелость в противостоянии коррупции и злоупотреблении служебным положением. Вы такую формулировку себе представляете? Это что же получается? Оказывается, любой разумный мог иметь полное право подать в суд на представителей службы безопасности федерации, и мог бы за это даже благодарность получить. Если бы люди федерации знали об этом раньше, то наверняка не оставляли бы службу безопасности в покое, а сотрудники службы безопасности федерации не рвались бы на службу в эту организацию, в виду того, что в ней они не такие уж и защищенные, как они на то рассчитывают. Теперь это, конечно, уже никакой роли не играет. В первую очередь по той причине, что потенциальные противники службы безопасности федерации уже не дадут ей покоя. А все началось с простых и элементарных ошибок в отношении всего лишь одного разумного. Как я уже говорил, генералу Ирентамур стоило попытаться со мной договориться. Но раз он решил, что тут договариваться не стоит, теперь это его проблемы. Кстати, в качестве компенсации от Сената я получил разрешение на нахождение в системе Барза бесплатно целый год. Приличные средства сэкономлю, благодаря этому всему. К тому же я получил возможность бессрочно заходить на закрытую торговую площадку службы безопасности федерации, что теперь позволяло мне спокойно действовать на собственное усмотрение. А это для меня было довольно важно, и не стоило о таких вещах вообще забывать. К тому же, эти разумные теперь должны были удалить из баз данных федерации все то, что касалось меня и моей корпорации, что не является уголовно наказуемым делом. В данном случае я мог только порадоваться автоматизации, которая фактически пронзила весь этот мир, и все только из-за того, что как только было принято это решение, В автоматическом режиме судебный искусственный интеллект проверили базы данных Службы безопасности Федерации на наличие информации обо мне и моей корпорации. Все то, что не попадало под какие-то нарушения закона, было безвозвратно удалено. И я надеюсь, что информация о моем симбионте и возможных проблемах, за которые меня преследовали и пытались вынудить сотрудничать, тоже были удалены. По крайней мере, так я был более или менее спокоен. И все ввиду того факта, что имея такие возможности я имел шанс избавиться от потенциальных врагов. Я понимаю, что тот же самый генерал Рентамур явно недоволен в случившемся фактом. Ведь этот старый генерал наверняка может попытаться передать информацию по инстанции. Например, подговорив начать преследовать меня своего сменщика. Но в данном случае, любые действия подобного рода будут наказуемы. Ведь судебные искусственные интеллекты проследят за происходящим. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что возможно я не имел права поступать подобным образом, всего лишь нанося удары по интересам государства, которое фактически вложило в меня достаточно много средств. Но скажу сразу, в данной ситуации все происходящее действительно выглядит очень странно. И все из-за того, что эти разумные слишком уж увлеклись охотой на меня. На их месте я бы так не поступал, хотя бы по той причине, что я уже сам неоднократно им продемонстрировал факт того, что умеют за себя постоять. Так нет же, тот же самый генерал продолжал раз за разом совершать серьезные ошибки, как будто для него нет никаких законов и запретов. Честно говоря, подобное поведение меня просто раздражало до глубины души. Он мог потом говорить все, что угодно, ввиду того, что не ожидал столкнуться с подобным нападением с моей стороны. Я считаю, что в данном деле по большей части виноват он сам. Не надо было ему делать подобное. В первую очередь по той причине, что таким образом пытаясь мне навредить, и используя меня как приманку, этот разумный все равно должен был все подобные действия согласовать именно со мной. Так как он этого не сделал, этот разумный всего лишь подвел самого себя. Я же в данном случае был в своем праве. Ведь я защищался, защищал себя и свои права, права гражданина Федерации. Я понимаю, что можно сотрудничать со службой безопасности этого государства. Более того, я никогда не отказывался идти на сотрудничество. Но вот так вот меня использовать, в темную, я никому не позволю. Тем более, что сам генерал Рентамур, столкнувшись с моими обвинениями, так и не смог ничего ответить. Он был вынужден сам признать факт того, что пытался меня использовать. Более того, этот разумный даже в Сенате не смог объяснить свои действия. Он не нашел ответа на простой вопрос, кто ему разрешил так поступать. Он пытался что-то там бубнить про целесообразность действий в отношении врагов государства. Однако, какое я имею отношение к врагам государства? На этот вопрос ответа никто так и не получил. Ведь для того, чтобы признать меня врагом государства, этому старому троллу было необходимо сначала найти признаки совершенных мной преступлений. Но ничего подобного не было. Поэтому ему и приходилось действовать втайне. Но если ты знаешь, что я отличаюсь довольно скверным характером, если ты знаешь, что я могу подпортить тебе жизнь значительно, почему ты так поступаешь? Чтобы быть готовым к тому, чтобы я не устроил с тобой конфронтации и какого-либо конфликта. Для этого надо было бы все просто сделать, надо было договориться со мной заранее. Но этот разумный, видимо, не считал, что ему вообще необходимо со мной о чем-то договариваться, а просто решил меня подмять под себя. Так кто же мешает мне поступить с ним так же нелицеприятно? Вы можете меня обвинить во всяком, также и в том, что я перешел границы и позволил себе унизить, и даже, возможно, как-то оскорбить этого старого заслуженного воина, который всю свою жизнь потратил на борьбу с врагами Федерации. И я не буду с вами спорить, хотя бы по той причине, что в данной ситуации это бессмысленно. Однако, при всем этом, я хотел бы отметить тот факт, что эти разумные, которые так действуют, тоже имеют свойство наглеть. Что-то мне подсказывало, что если бы я не ткнул его лицом в происходящее, то в следующий раз меня бы поставили перед фактом того, что я обязан лично лечь на лабораторный стол для получения какой-то важной информации именно для нужд Федерации НИВИ. И все только из-за того, что я в данном случае действую безотказно и никому не мешаю жить. Более того, я позволяю с собой так поступать. Именно этот фактор я теперь и пытался устранить без своей жизни. Я должен приучить этих разумных тому факту, что не собираюсь кому-либо позволять таких шалостей в отношении себя. С учетом того, что я несколько раз пытался осадить этого генерала, давая ему понять, что такие ситуации нельзя повторять. Я понимал, что этот разумный теперь на достигнутом не успокоится. В последний раз он перешел все границы. Поэтому мне и пришлось принять такие меры. Спустя пару дней я получил уведомление о том, что этот офицер написал заявление об уходе в отставку. Я же был вынужден признать, что у него действительно хватило духу на подобное. Однако, что-то мне в душе говорило, что подобное просто так для меня не закончится. Начнем с того, что служба безопасности Федерации наверняка затаит на меня зло. Впоследствии эти разумные постараются со мной рассчитаться. Тем более, что все агенты этой организации на борту моего корабля получили уведомление о том, что их куратор сменился. Каково же было мое удивление, что куратором агентов на борту моего корабля стал тот самый знакомый мне лейтенант Цайприун. Тот самый лейтенант, который оформлял мне гражданство в шахтерской колонии на территории периферийной звездной системы Федерации. Только сейчас он уже был не лейтенантом, а капитаном. Так вот кто натравил на меня этого генерала, тихо скрипнул я зубами, когда понял то, откуда ноги растут у всех этих проблем, начавших меня преследовать, как только я появился на территории одной из центральных систем этого государства. Ну, что ж, судя по всему, и ты тоже решил со мной в игры поиграть? Честно говоря, я с большим трудом сдержался, чтобы не подать и на этого капитана в суд. Можно было бы, а ведь следственные связи или как их еще называют причинно-следственные, никто не отменял, они никуда не делись, они рядом. Судебный искусственный интеллект быстро проведет все необходимые параллели и выяснит причины произошедшего. Однако, при всем этом я отлично понимаю главную сложность ситуации. Эти разумные решили устроить какие-то свои игры и шалости, на фоне которых я мог достаточно сильно пострадать. И мне повезло, что когда я прибыл сюда, то притащил с собой целую гору различных пиратов и их кораблей, после чего им пришлось поднять мне гражданский рейтинг. Вот же смех. Именно из этих баллов гражданского соответствия и появилась моя защита. Если бы их не было, эти разумные имели бы полное право загнать меня лаборатория службы безопасности Федерации на исследование принудительно. И я бы ничего не мог поделать. Однако, когда я зарегистрировал корпорацию, а потом и сделал такую услугу Федерации, притащив практически 7 кораблей пиратов, это позволило мне получить баллы, уже не допускающие с их стороны подобных действий. А что же делать тем, у кого нет таких возможностей? В данном случае эти разумные весьма уязвимы, и тут ничего не поделаешь. Судя по тем судебным искам, которые обрушились на службу безопасности только в этой звездной системе, здесь часто практиковалось обследование разумных без какого-либо разрешения с их стороны. Например, один разумный описал тот момент, что когда он получал гражданство, ему на руку налепили какой-то датчик и начали снимать показания. Уже потом он смог узнать, что подобное вообще-то запрещено, тем более, без разрешения самого гражданина. Два сотрудника службы безопасности, которые, как оказалось, действовали подобным образом неоднократно, были уволены из рядов этой организации. Причем уволены со скандалом. Их руководство отказалось от того факта, что давало подобные инструкции, а эти разумные не позаботились о том, чтобы иметь у себя протоколы подобных бесед с руководством. Знали бы они то, чем это для них закончится, старались бы протоколировать все и регулярно. Теперь же было поздно что-либо делать. В моем же случае я был в своем праве, тем более, что разумный, который попался мне, был довольно значимой фигурой в этой службе, и тоже категорически не желал соблюдать законность своих действий. Самое смешное было в том, что когда он в последний раз мне позвонил перед началом этого скандала, этот разумный, судя по всему, просто хотел поставить меня перед фактом того, что он использовал меня как наживку. Этакая своеобразная попытка удержаться в рамках закона, ведь без моего разрешения он не мог этого делать, а так он ставит меня в известность, и я якобы в курсе происходящего. Глупо все это произошло, но теперь ситуацию это уже не изменит. Когда куратор у подконтрольных мне агентов сменился, то они все получили новый пакет инструкций, среди которых была одна очень интересная, которая звучала так: полностью контролировать перемещение корабля и Сергеев лично, а также сообщать в службу безопасности о попытке перемещения корабля куда-либо за пределы Федерации Неви. Кому-то может показаться это вполне обычным. Я же скажу другое. У меня создалось стойкое впечатление, что эти разумные намереваются меня попытаться перехватить. перехватить где-нибудь на территории промежуточных звездных систем между какими-либо двумя государствами. Если это так, то меня ожидают неприятности. Скорее всего, эти разумные не успокоятся на мелочах и постараются от меня избавиться. Или же попробуют все же принудительно запереть в какую-то лабораторию. Этот фактор для меня просто недопустим. Подобное действительно выглядит весьма странно со стороны этих разумных. Вообще-то такое слежение предусматривается со стороны агентов. Но именно этот намек говорил о том, что их в первую очередь интересует именно тот факт, когда и как я намереваюсь уйти с территории Федерации Неви именно в ближайшее время. Значит, скорее всего, меня собираются попытаться все-таки поймать. Поймать вне пределов территории Федерации, что вообще-то должно стать для меня чуть ли не приговором. Учитывая их интерес к моим закупкам на их торговой площадке, я отлично понимал, что они могут прекрасно ориентироваться в моих делах и возможностях. В первую очередь потому, что они знают то, что я закупал только оборонительное вооружение в виде скорострельных пульсаров. Исходя из этого, эти разумные догадываются, что атаковать мой корабль теми же москитами для них может быть достаточно дорого. Что же тогда им делать? А тогда у них два варианта. Первый вариант – это атаковать мой корабль дальнобойными орудиями на большой дистанции, не давая мне возможности задействовать пульсары. Это возможно, если против меня выйдет, к примеру, тот же самый линкор Федерации Неви, вооруженный тоннельными орудиями. Второй вариант – это попытаться заманить меня на минное поле. Тоже малоприятный вариант. Тем более, что в этом случае нужно минными объемами перекрыть довольно большой участок пространства. Иначе же просто не будет гарантии, что мой кондор может наткнуться на эти самые мины. Самое интересное было в том, что первый, что второй, варианты в данном случае попадают под статью пиратства. Ведь даже это самое минное поле, если они его расположат в каком-нибудь месте в промежуточной звездной системе, может стать очень опасным, если туда, к примеру, попадет какой-нибудь торговый корабль, причем корабль, не имеющий ко мне никакого отношения. Вот вам и загадка. Скорее всего, они будут пытаться расстрелять мой корабль с дистанции, чтобы повредить его и вынудить остановиться. Ведь они думают, что я не в состоянии вести ответный огонь на больших дистанциях. Но они не знали главного. У меня уже был отработан протокол действий. Более того, я закупил несколько систем обнаружения пятого поколения. Мой гражданский рейтинг это позволял. Через наемников я вышел на одного складского работника. Этот разумный работал на складах длительного хранения, на военных складах. Через него я закупился оборудованием не только систем обнаружения, но и систем наблюдения пятого поколения. Эти системы я намеревался использовать на москитах, чтобы разводить их в разные стороны от корабля, и таким образом делать точнее позиционирование в пространстве относительно обнаруженной цели. Начнем с того, что эти москиты двигаются гораздо быстрее, чем мой корабль, и я могу использовать их для контроля за ситуацией вокруг в любой звездной системе, где мне может угрожать опасность. А это любая звездная система, где нет государственных структур, на которых можно отыграться, свалив на них вину за произошедший конфуз. Да и вряд ли в таких звездных системах на меня кто-то захочет нападать, ведь в данном случае они подставляют под удар собственное родное государство, а это для большинства разумных просто недопустимый фактор. Уже только поэтому я прекрасно понимаю основные проблемы, которые возникают у таких охотников. Им остается только одно – ловить меня именно в таких вот промежуточных звездных системах. Именно в этих звездных системах никого не будет. По крайней мере, из тех, кто мог бы им как-то помешать. Размышляя над этим вопросом, я вспомнил о том, что также и один довольно крупный отряд наемников тоже хотел попытаться напасть на мой корабль. Ну, что ж, почему бы мне их не спровоцировать? Тем более, что они будут ожидать того, что их товарищи нанесут удар по экипажу корабля изнутри, позволив им таким образом безнаказанно забрать мой корабль себе. Тоже интересный вариант, так как я уже знал о том, что у этого отряда есть свой тяжелый крейсер Федерации, который можно будет впоследствии продать как пиратский. А что, начнем с того фактора, что я этих разумных никоим образом не провоцировал. Они сами вели себя так, как будто бы я им что-то должен. Если добавить сюда еще и тот факт, что они пытаются напасть на меня из-под тишка, то можно понять, что это откровенное пиратство. С наемным отрядом во время выполнения им каких-либо миссий может произойти все что угодно, и то, что именно я приложил к этому руку, еще нужно будет доказать. Хотя я тут же подумал о том, что те же самые охотники со стороны службы безопасности Федерации могут оказаться в той же самой звездной системе, где меня будут ожидать эти наемники. Честно говоря, я даже рассмеялся. Мне только таких вот фокусов не хватало, но это уже не мои проблемы. В первую очередь меня беспокоило именно то, что представители той же империи Антран вряд ли успокоятся, если речь идет об охоте на меня и на мой корабль. Сейчас мне надо было решить вопрос с тем, как же избавиться от этого излишнего интереса со стороны службы безопасности империи ящеров. Эта организация могла подпортить мне жизнь значительно, и забывать об этом не стоит. Их оперативники могли преподнести мне много сюрпризов. Я уже знал о том, что в этом государстве служба безопасности имеет огромную силу. Сильнее нее там был только храм Гулграа. Поэтому можно было понять, что если на меня пойдет полномасштабная охота, то в этом случае со стороны этого государства против меня могут выдвинуть даже и военный флот. А мне бы не хотелось сталкиваться с такими проблемами, так как любое подобное столкновение может преподнести мне много неприятных сюрпризов. Хотя бы по той причине, что эти разумные действительно обладают довольно широкими полномочиями. Теми самыми полномочиями, которые могут испортить мне не только жизнь, но и шкурку. А надо ли вам говорить о том, что к своей шкурке я очень сильно привык, особенно за последнее время? Все-таки покои в жилом модуле, предназначенном для адмирала, проживающего на территории мобильной базы Республики Хагдан, были просто великолепные. Собственный довольно крупный бассейн, спальня просто невероятно огромная, я уже молчу про все остальное. Здесь было все для личного удобства, что позволяло мне быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому я и не собирался пытаться каким-либо образом терять все это. Из-за всего этого противостояния с различными бойцами и агентами, я решил изучить и базы знаний десант, штурмовик, а также и базы знаний секретный агент, но их в свободной продаже не было, а также их не было в том складе корпорации нейросеть, который я разграбил. Однако, скажу сразу, как только молодая драка услышала о моем желании, то тут уже пообещала, что через собственную службу постарается раздобыть для меня такие базы знаний. Правда, мне придется для этого обзавестись тренировочным комплексом. Оказывается, есть и такие, вроде той же медицинской капсулы, но немного измененной. Забравшись в такую капсулу, я выпадал на некоторое время из жизни. В этой виртуальной капсуле я тренировался, а мое тело подвергалось необходимым изменениям, что позволяло в будущем эффективно использовать знания, получаемые через такие базы. Так называемый боевой опыт, который будет нарабатываться именно в тренировочной капсуле. Тяжело вздохнув, я был вынужден также запросить с военных складов подобное оборудование. Как оказалось, у военных сейчас в моде были тренажерные комплексы шестого поколения, а я бы не отказался от таких же устройств, но только пятого. Начнем с того, что их исчезновение со склада никто не заметит, а кладовщик сам будем доволен таким обменом. К тому же, не стоит забывать о том, что и моим бойцам тоже нужно постоянно тренироваться, так что мне надо сделать целый сектор с тренажерами. Для себя же тренировочную капсулу я установлю в собственных покоях, не хочу оказаться запертым в ней, когда поблизости кто-то шастает. Надо будет, кстати, и Кондору подсказать, чтобы в мои покои никого не пускал, пока я нахожусь в этом металлическом гробу. Я же не Дракула, чтобы в нем спать, пока мимо меня будут толпами бегать какие-то экскурсанты. Так как из-за всего этого я имею возможность попасть в ловушку, даже сам того не желая. Ремонт моего корабля шел полным ходом. Внешняя броня постепенно занимала свое место, а уже под ней шла работа по установке тех же самых защитных пульсаров. Как я уже говорил, в мире Содружества была одна огромная проблема – шаблонность действий. И эта шаблонность говорила о том, что все разумные, которые пытаются мне противостоять, будут пытаться найти проект моего корабля, чтобы выяснить не только расположение коридоров, а также и важных участков тех же самых систем корабля, которые надо захватить, и все для того, чтобы можно было бы меня шантажировать, но также и узнать все возможное про системы обороны, которые располагаются обычно в определенном порядке. В моем же проекте, который я зарегистрировал в Содружестве, этот корабль был чистого мирного направления, и на борту этого корабля не было ни одной боевой зоны, что должно было натолкнуть противника на мысль о том, что мой корабль к противостоянию с врагами просто не готов. Я же покупаемое оборудование для обороны старательно видоизменял. Для начала стоит отметить тот факт, что все эти установки продавались со своеобразным кольцом. Это была своеобразная капсула, в которой находилась сама установка, закрытая бронестворками. Скажу сразу, эти бронестворки выступали над броней корабля, явно указывая на место, где находится оружие. Я же изменял эту систему, убирая бронестворки и делая само орудие выдвижным, таким образом увеличивая его радиус поражения. А место бронестворок в этой системе занимал кусок внешней брони, который монолитно становился на свое место, когда орудие уходило вниз на перезарядку. Но перед выстрелом он приподнимался, выдвигаясь из своих пазов, и разворачивался, давая возможность орудию выскользнуть наружу и открыть огонь по противнику. Причем все эти модификации я старательно делал уже под внешней чешуей корпуса, которая ровным слоем начинала покрывать кондор с его головы до самых пяток. Таким образом, я сохранял секретность точек, где располагаются защитные орудия, а также разрабатывал целую процедуру изготовления подобного оружия. Как уже говорилось, я не собирался давать противнику ни единого шанса. Ни к чему моим врагам знать о том, где у меня стоит оружие. Многие мои враги могли решить, что могут расстрелять мой корабль с дистанции. Именно поэтому им и надо знать расположение орудий. Ведь зная те места, где находится орудие, можно вести огонь именно по этим зонам, выбивая эти орудия одно за другим. Я уже молчу о том, что полностью обезоружив корабль, его можно потом просто захватить, высадив на борт корабля тяжело вооруженное подразделение, которое по возможности постарается разделаться со всеми членами экипажа, пытающихся оказывать сопротивление. Возможно, мой противник сейчас рассчитывает именно на тех самых засланных казачков, которые попытаются нанести удар в спину, чтобы не дать экипажу вести активную оборону. Но это для данных разумных может стать серьезной ошибкой, хотя бы по той причине, что я не собираюсь им позволять подобного делать, тем более, безнаказанно. К тому же, стоит отметить тот факт, что и ремонтные мощности у меня добавились, ввиду того самого комплекса ремонтных дроидов, который был у агента службы безопасности Империи Антран, который наглому появился возле моего корабля и предложил мне свои услуги для ремонта. Идиот. Ну, кто же так делает? Сами подумайте. Если бы мне нужна была чужая помощь в этом вопросе, я бы уже наверняка здесь нашел бы таких умных и позволил бы им работать, зарабатывая приличные деньги. Тем более, не стоит забывать о том, что у меня имеются и свои конструкционные дроиды, а также о том, что этот корабль я якобы построил на коленке в неизведанных регионах. Сам этот агент со своими товарищами сейчас занял места в криокапсулах на территории моего очередного тайника. Просто глупо казнить этих разумных я не считал нужным, так как понимал, что впоследствии они могут мне пригодиться. К тому же, никогда не стоит сбрасывать со счетов возможности подобных умников, если они к тому же имеют специфическое обучение, которое может мне впоследствии каким-либо образом пригодиться. В первую очередь я имею в виду именно их знания как агентуры, а также и их связи, имеющиеся на территории той же Империи Антран. Взять хотя бы эту молоденькую драку, которая, как оказалось, прошла обучение в храме, и сейчас просто набиралась опыта как агент. Хотя я не понимаю причин для подобных действий, учитывая тот факт, что ее, судя по всему, ждала очень нелицеприятная судьба после окончания своей службы, которая, кстати, должна была закончиться через полгода. Ее вообще-то намеревались просто выдать замуж, по желанию патриарха ее семейства. Вот же загадка, а что они теперь делают будут? Ведь она теперь принадлежит мне, к тому же, у меня в руках находится наследник этого семейства, который уже полностью излечился, но находится в медицинской капсуле в состоянии сна. Наверное, придется его выводить из этого состояния и использовать возможности, которые имеются на данный момент в моем распоряжении. Я имею в виду корабль этого агента, которого я поймал на борту своего корабля. Он у меня под рукой. Остается только выяснить тот факт, чем же я могу исправить эту ситуацию, лишив этих разумных возможности охотиться на меня. А для этого мне надо найти ответ, который их удовлетворит. Поэтому мне пришлось провести еще серию консультаций с девчонкой, Дракой, прежде чем я выработал решение. То самое решение, которое успокоит службу безопасности Империи Антран, а также даст для начала определенные варианты. У меня есть возможность предложить этому самому семейству, к которому принадлежала и Фария Хейрладрун, заключить договор на лицензию по поводу двух корпусных кораблей. Дальше пусть что хотят, то и делают. Если они захотят раздобыть программное обеспечение для постройки таких кораблей, их ждет прямой путь на верфи, которые уже этим занимаются. Или же к моим адвокатам, которые продадут им этот патч за достаточно высокую цену. По поводу симбианта, я решил им сказать о том, что у меня стоит, как ни странно, оборудование, которое является экспериментальным в конфедерации Делус. Ведь присутствие в моем экипаже двух достаточно молодых высших уже бросилось им в глаза, скажу сразу. Я могу, не кривя душой, заявить дракам о том, что эти двое как раз имеют отношение к кураторам, и следят за тем, как нейросеть, которую мне установили, действует в условиях полевых испытаний. Я уже знал, что те же самые дрикаанот очень плохо относятся к высшим. Они постоянно конфликтуют. У них постоянно идут боевые действия на границе. Поэтому интересоваться этой нейросетью они не будут. Тем более, что это всего лишь экспериментальная версия, которая не является окончательным вариантом.